от издательства. Этими словами обрывается биография Иоанна Марка о жизни и служении Господу, написанная его рукой. Его зрение настолько ослабло, что продолжать записи он уже не мог. Здоровье его заметно ухудшалось. Частые недуги вынуждали его жить на строгой диете. И все же он не оставлял духовной работы среди русских и армян. Жизнь Иоанна Марка сложилась так, что 3/4 жизни он провел среди русских и украинцев, служа им нелицемерно и ревностно Словом Божьим и мудрыми советами, как друг и духовный отец. Армяно-евангельская миссия, организованная им в 1970 году для благовестия Евангелия главным образом на Ближнем Востоке, была большим духовным событием для армян, проживающих в Ливане и Турции. Миссия и теперь продолжает служение под руководством ревностных братьев. В последние годы, проживая в Лос-Анджелесе, брат Иоанн Марк посещал многие верующие семьи, устраивая домашнее собрание. Многие братья и сестры вспоминают об этом с глубокой признательностью ему и Господу. На этих собраниях брат Марк проводил беседы с неверующими соседями, и некоторые из них, обратившись к Господу, и сегодня являются примерными христианами. На домашнее собрание Иоанна Марка возили на автомобиле 2 брата по вере, поочередно. Они свидетельствуют, что за этот период научились очень многому от брата Марка, духовно окрепли и теперь продолжают его работу. Один из них устраивает регулярные собрания для заключенных в тюрьме. Перед уходом к Господу Иоанн Марк лежал в больнице около месяца. Многие русские братья, посещавшие его, свидетельствуют о его горячих молитвах о деле благовестия Евангелия русскому и армянскому народу. И те, и другие были близки его сердцу. Смерть он встретил с верой и надеждой, что идет к Господу и Искупителю, чтобы продолжать славить его во веки веков. 2 октября 1987 года Иоанн Марк отошел к Господу, которого любил до последнего дыхания. В газете «Наши дни» был опубликован следующий некролог о смерти Иоанна Марка. До встречи у ног Господа. Памяти Иоанна Марка. 2 октября 1987 года в Г. Посадине, в Калифорнии, тихо, с полным упованием на милосердие Божие отошел к своему Господу благословенный труженик на Ниве Божьей, евангелист Иоанн Марк, Галустиян. Русское евангельское братство, среди которого более полстолетия неутомимо трудился Иоанн Марк, потеряло ревностного глашатая Божьей истины, через которого изливались великие благословения как в России, так и в Европе и в Америке, везде, где Господь открывал ему двери для проповеди Евангелия. Помню, как в Германии один из братьев по вере называл его Божиим ледоколом. Точное сравнение, ибо так оно и было. Когда черствые, холодные, безразличные к правде Божьей человеческие сердца оттаяли, слушая горячую призывную проповедь Иоанна Марка и, падая на колени, каялись, отдавались Господу. Я видел такие картины не раз в Германии. После каждого призыва к покаянию люди выходили к кафедре и открывали свои сердца в покаянных молитвах. Вся жизнь Иоанна Марка была безраздельно посвящена служению Господу. Будучи по национальности армянином, его сердце было всегда открыто ко всем людям. Для него были близки и армяне, и русские, и украинцы, и поляки, и немцы. Авторитет Иоанна Марка был всегда на большой высоте. К его голосу прислушивались многие духовные работники. С его опытом считались все, кто действительно желал служить истине и прославлению Бога. Многие годы он был председателем Русско-Украинского союза баптистов Канады. В последние годы, будучи больным, брат принял советы его сослуживцев и позаботился о том, чтобы в назидание потомкам оставить после себя описание жизненного пути, начиная от города Осман, в Киликии, где он родился в 1899 году, через многие города Кавказа и России, сибирскую тюрьму и ссылку за проповедь Евангелия, и далее через Германию, Канаду и Америку, где он закончил благословенный жизненный путь. Иоанн Марк был для многих спасенных душ Божьей благодатью, духовным отцом и наставником, в том числе и для меня. 27 ноября 1948 года в Мюнхене он преподал мне водное крещение в числе других 8 душ, а через 2 недели благословил меня на проповедь Евангелия в Мюнхенской церкви, насчитывающей в то время около 150 членов. Позднее, в трудные минуты жизни, а у кого их не бывало, я всегда обращался к нему за советами. И он, руководствуясь Словом Божьим, всегда охотно давал мне отцовские советы. В последние годы, когда его физические силы начали слабеть, терялось зрение, брат Иоанн Марк был ближе к армянскому братству. Но память о нем будут хранить все, кто знал его в земной жизни, кто слушал его слово, исполненное мудрости и благодати Божьей. Мы встретим его у ног Спасителя, которого он любил всем сердцем и которому служил искренне и верно всю свою долгую жизнь. Николай Водневский.